Змеиная река. Мы приближаемся к лагерю. Эмми со следопытом впереди, за ними я с Нероном на плече. Томма и Лу замыкающие. Гермес больше не пугается следопыта. Можно сказать, они даже подружились. Очень странно, если подумать. Нам навстречу выбегает Арава-собачонок. Следопыт угрожающе рычит. Клыки оскалены, шерсть на загривке дыбом. Шавки отбегают, поджав хвосты. На окраине лагеря оборванные детишки гоняют надутый бычий пузырь. Толкаются, галдят, пыль столбом. Правила жестокие. Можно драться, можно ставить друг другу подножки. Тут дети замечают нас. Прекращают игру и замирают, вытаращив глаза. Одна девчонка в лохмотьях, словно пугало огородная, с виду ровесница Эмми, глаз не может от меня отвести. «Привет», — здоровается Эмми. «Скажите, а где тут можно?» «Ангел смерти!» — вопит оборванка. «Бежим!» Дети бросаются, сломя голову к палаткам с криками. «Ангел смерти! Мама, смотри, ангел смерти!» Детишки прячутся в своих жилищах, и наступает тишина. Эмми смотрит на меня. «Та девочка тебя узнала», — говорит Эм. «Наверное, она была в городе Надежды». «Надо же! Какая известность!» — говорит Лу. «Саба — самый знаменитый боец в мире», — с гордостью сообщает Эмми. «В день ее выступления в городе не протолкаться было. Зрители издалека приезжали, чтобы только...» «Хватит, Эмми!» — обрывает Лу. «Я просто сказать хочу...» «Лучше помолчи», — велит Лу. «Говорить буду я». Мы медленно въезжаем в лагерь. Палатки стоят в два ряда, между ними пустое пространство. Получается что-то вроде дороги. Тихо, ни души. Котелки на кострах булькают без присмотра. Табуретки опрокинуты, как будто те, кто на них сидел, удирали, не глядя под ноги. Мы сдвигаемся теснее. «Где все?» — спрашивает М. «Сзади», — тихо и напряженно произносит Томма. Оглядываемся. За спиной у нас целая толпа, взрослые и дети. Худые, иссохшие, с испуганными глазами, а в руках оружие. Палки, камни, кости, бутылки. Следопыт рычит, делает шаг вперед. «Следопыт, стоять!» — приказывает Лу. «Здравствуйте, люди! Мы не хотим неприятностей. Кто здесь главный?» Все молчат. Человек в первом ряду начинает колотить палками друг от друга. Другие подхватывают. Стук дерева и камней, звон стекла, тум-тум-тум... Дурной ритм отравляет воздух. Мы разворачиваемся и продолжаем путь. Толпа движется следом на приличном расстоянии, опасаются следопыта. Вдруг налетает ветер. Небо темнеет. Вдали ворчит гром. Сверкает молния. Дорогу нам заступают еще какие-то люди. Тоже вооруженные, чем попало. Тум-тум-тум. Кое-кто держит совсем странные предметы. Палки, связанные треугольником. Куклу из кожи, расшитой бусинами. «Что это у них?» — спрашивает Эмми. «Амулеты», — отвечает Лу, — «чтобы зло отгонять». Он тянет Гермеса за повод, поближе к смелому. «Какое еще зло?» — спрашивает Эмми тоненьким голоском. «Они боятся Сабы», — объясняет Лу. «Так я и знал, зря мы сюда полезли. Уходим». «Не выйдет», — говорит Томма. Путь перекрыт спереди и сзади, по бокам сплошные ряды палаток. Мерзкий ритм давит, не дает дышать. Подступает со всех сторон. Меня бьет дрожь. Я снова в городе Надежды, в клетке. Все начинают дружно топать ногами, а топота дрожит даже помост, на котором мы стоим. «Прогон, прогон, прогон!» — возбужденно кричат зрители. «Я тебя в обиду не дам», — говорит Лу. Нерон пронзительно каркает, мечется у нас над головами. А гроза тем временем подходит все ближе. Ветер свистит, взметает красную пыль, а тут еще рев толпы. Лошади не выдерживают, визжат и пляшут на месте. Мы их еле сдерживаем. Следопыт кидается к толпе, разинув пасть. В воздух взвивается камень. Попадает Лу в плечо. Брат вскрикивает и выпускает по воде Гермеса. Ко мне тянутся чьи-то руки, дергают за ногу, хотят стащить седла. Я кое-как отбрыкиваюсь. «Лу!» — кричит Эмми. Брат хватает меня за руку, лошади бесятся. В меня вцепляются еще и еще люди, я пинаю их наугад, рядом вопит Эмми. Томма вырывает у кого-то палку и принимается лупить по головам, следопыт рычит и клацает зубами. В толпе слышны крики. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Эстрадный ритм стихает, все смотрят в небо, как будто раньше не замечали перемену погоды. Тучи, как горы, огромные и зловещие, тычут в землю пальцами молний, в толпе крики. «Говорящая с небом вышла из палатки! Скорее!» Женский голос. «Отведите ее к говорящей с небом! Пусть говорящая решает!» Меня стаскивают с Гермеса, я отбиваюсь, но меня держат четверо взрослых мужчин, по два на каждую руку. Волокут к дальнему концу лагеря. Парочка женщин бегут рядом с амулетами на изготовку. «Лу!» — кричу я. Вывернув шею, вижу, как Эмми, Тома и Лу тоже стаскивают с коней. Местные побросали палки, камни, толкаются, самых мелких детей на руки подхватывают, и все бегут в одну сторону, туда же, куда и мы. У реки, за палатками, расчищен ровный участок земли, посредине круглый дощатый помост. Навес из шифера, слева ступеньки, сбоку от помоста потрепанная палатка. Вдали ракочет гром, ветвятся молнии, ветер треплет людям волосы, одежду. Все опускаются на колени. Смотрят на помост, шикают на хнычущих детей. Они же сейчас попадут под ливень, лучше бы в укрытие шли. Но им как будто не до того. Меня вытаскивают вперед, связывают руки ремнем. Пинок по ногам сзади, я падаю, больно стукаюсь коленками. Хочу обернуться, найти глазами брата, но меня хватают за волосы и дергают голову вниз. Утыкаюсь взглядом в помост, сжимаю зубы от боли. «Лу!» — кричу я. «Не вякай!» — велит тот, кто меня держит. Послушаем, что скажет говорящая с небом. Нерон обрушивается с неба, каркает и клюет моих сторожей. Те в ответ машут палками. Они его убьют или покалечат. «Нерон, не надо!» — кричу я. «Уходи!» Ворон усаживается на замызганную палатку возле помоста. Каркает, растопырив крылья. По толпе словно рябь проходит. Считается, что вороны приносят несчастье. Ангел смерти ее ворон. В городе Надежды Нерона все боялись. Он обычно смотрел мои бои в клетке с верхушки осветительного столба. Не улетал, пока не дождется моей победы. Зрители верили, что я беру силы у него. Лу, Эмми и Томма выволакивают к помосту. Руки им уже связали. Несколько ударов палкой, и мальчишки тоже опускаются на колени. «Саба!» — зовет Лу. «Ты как, ничего?» «Ага», — отвечаю я. Эмми совсем близко от меня. «Не бойся, Эм», — говорю я. «Не боюсь я этих трусов», — отвечает сестренка. Воет ветер, грохочет гром, полыхают молнии, гроза приближается. «Вон она!» — кричит Эмми. Из палатки выходит мальчишка, по возрасту вроде Эмми. Он ведет за руку девушку лет 16, невысокую и хрупкую, точно птичка. Помогает подняться по ступенькам. Глаза у нее завязаны черной тряпкой, длинное белое платье, босая, голые руки. Кожа белая, как зимняя луна. Холодное пламя волос. Длинные, до пояса, пряди развиваются, словно живые. В них вплетены перья и бусины. На поясе маленький барабанчик. Мальчик выводит девушку на середину помоста и отходит в сторону. Девушка начинает ритмично постукивать по барабанчику. Ветер закручивает подол ее платья, бросает волосы в дикую пляску. «Это говорящая с небом!» Эмми перекрикивает шум грозы и барабана. «Саба, она тебе поможет, я знаю, поэтому следопыт привел тебя сюда!» В этот самый миг раздается жуткий удар грома. Мальчик срывает повязку с глаз говорящей. Она еще быстрее выбивает дробь, лицо озаряется яростным восторгом. В шагах в 30 от нас молния вонзается в землю. Все вокруг заливает синевато-белый свет. Говорящая с небом трясется и беспорядочно машет руками. Глаза закатываются, она что-то бормочет, слов не разобрать, может, на незнакомом языке. Вдруг она судорожно распрямляется, запрокидывает лицо к грозовому небу. Человек, что меня держал, выпускает мои волосы. Сейчас она будет говорить. Вся толпа, стоя на коленях, воздевает руки. Лица искажены надеждой. Платье говорящее хлопает на ветру, хлещет дождь. Говорящая резко поворачивает голову ко мне. Я стою впереди толпы, у всех на виду. У говорящей светло-голубые глаза, как у следопыта. У меня мороз идет по коже. Мальчик, который ее привел, показывает на меня. «Ведите ее сюда! Говорящая выбрала ее!» — кричит мальчик. Новый удар грома. Мой сторож торопливо развязывает мне руки, кричит. «Скорее, подсобите!» Меня втроем подсаживают на помост. Я стою в трех шагах от говорящей. Мы смотрим друг на друга, а вокруг лупят молнии. Она что-то говорит, Я не слышу за ревом бури. Подхожу ближе, ближе, вплотную. Она хватает меня за руки. Странные светлые глаза уставились на меня. Но, по-моему, говорящая меня не видит. Ее зрачки, как крохотные черные точки. Она говорит быстро, слегка задыхаясь. «Мертвые, мертвые идут за тобой по пятам, я вижу их. Вокруг тебя много, так много внутри тебя. Тень, она растет. Она заберет твое тело и разум, разум и душу. Заберет тебя, поглотит. Помоги мне!» — шепчу я. «Пожалуйста, помоги!» Говорящая с небом шатается, я подхватываю ее. Хрупкое тело сотрясает судороги. Глаза совсем закатились. Она обмякает у меня на руках. Я стою на коленях, держа на весу говорящую. Она легонькая, как ребенок. Я пугаюсь, вдруг вспышка силы убила ее. Щупаю пульс на горле. Живая. Мальчик уже стоит на коленях рядом со мной, помогает уложить говорящую на помост. «Переверни ее на бок», — подсказывает он. Грязным пальцем придавливает ей язык и заталкивает в рот какую-то вонючую тряпку. Видать, он знает, что делает. «Помоги ее поднять», — просит мальчик. «Отнесем в палатку». Я оглядываюсь. Лу, Том и Эмми все еще со связанными руками. Смотрят настороженно. И вся толпа на меня смотрит. Может, это единственный шанс? «Скажи им, чтобы отпустили моих друзей», — говорю я. Лисья мордочка мальчика принимает жесткое выражение. «Тебе это даром не пройдет», — шипит он. Во мне вскипает красная ярость. Я хватаю его за ворот рубахи, скручиваю ткань так, что ему нечем дышать. «Ты, мелочь! Говорю, я ангел смерти!» Нерон летает вокруг и громко каркает. Мальчишка цепляется за мои руки, глаза лезут на лоб от ужаса. Я выпускаю его рубаху, он пятится, хватает ртом воздух, потом кричит. «Отпустите их всех! Она хочет говорить с ними!» Эмми, Томма и Лу спешно развязывают. Ветер ревет с прежней силой. Гремит гром. Но гроза уже уходит. Молнии сверкают над рекой и дальше к западу. Я смотрю в толпу. Только что нас хотели забить до смерти. Слово, говорящее с небом, имеет власть над этими людьми. Они разбредаются, исчезают в дождливой мгле. Кое-кто отгораживается от меня амулетами. Я вся дрожу. Лу и Томма взбираются на помост. Томма помогает влезть Эмми. Мы вместе поднимаем девушку. Лу и Эмми берутся за ноги. Мы с Томма за плечи. Столько народу не надо, говорящая совсем легкая. Спускаемся по ступенькам, мальчик показывает дорогу. «Что теперь?» — шепчет Лу. «Теперь мы будем просить совета у говорящей с небом», — отвечает Эмми. В палатке темно. Мальчишка суетится, зажигает фитильки в плошках с жиром, ворошит поленья в очаге, чтобы жарче горели. Под моим взглядом он выскакивает из палатки, как ошпаренный, а у меня вдруг разом кончаются силы, ноги подламываются. Томма еле успевает подставить табурет. Нерон устраивается на сундуке, чистит намокшие под дождем перья. Эм хлопочет возле говорящей, осторожно вытаскивает грязную тряпку изо рта, тянется отцепить от пояса барабанчик. «Не трогай», — говорит девушка. Эмми отдергивает руку. «Нельзя прикасаться к барабану шамана», — объясняет говорящая с небом. «Где Зэк?» «Тот крысеныш?» — спрашивает Лу. «Смылся». «Он мне помогает», — говорит она. «Дай, пожалуйста, руку, я хочу сесть». Голос у нее прохладный, как горный ручей после целого дня пути, как утренний ветерок, пока еще не навалилась дневная жара. Эм помогает ей сесть. Говорящая снимает через голову ремень с барабанчиком и укладывает на маленький столик. Эмми набрасывает одеяло на худенькие плечи. Лу зачерпывает ковшиком воду из ведра и дает говорящей напиться. «Спасибо большое», — произносит девушка. — «Меня зовут Ауриэль Тай». В тесной обшарпанной палатке она выглядит еще необычней, совершенно неземная, с этими волчьими глазами, лунной белизной кожи и бледным пламенем волос. — «Ты красивая, как звезда», — шепчет Эмми. Ауриэль отдает Лу ковшик и смотрит на нас по очереди. Легко скользит взглядом, хотя легкость обманчивая. Говорящая встает. Подходит к моему табурету. Прохладные пальцы касаются татуировки в виде полной луны у меня на скуле. «Вовремя ты меня нашла. Я рада», — произносит говорящая. «Ну и спектакль ты там устроила», — в голосе Лу вызов. Зрители схавали. Простачки, уши развесили, приняли все за чистую монету. Лу! — ахает Эмми. Шаманка, значит, — хмыкает Лу. Да, — отвечает Ауриэль. У нее внутри спокойствие, как будто и не билась в конвульсиях всего несколько минут назад. Я вздрагиваю от грубости Лу. Понятно, к чему он ведет. Лу! — шепчу я предостерегающе. «И какие у тебя еще фокусы в запасе? Может, чтение по звездам? Ты читаешь по звездам, Ауриэль Тай?» Голос Лу, как зыбучие пески в пустошах. Сверху ровно, а в глубине — западня для неосторожных путников. Ауриэль попадается в западню. «Да», — говорит она, — «свет указывает мне путь. Молния, солнце, луна, звезды». «Вот оно как!» Лу не сводит с нее тяжелого взгляда. «Жалкие вы все! И ты!» И твои тупые последователи. Наш отец воображал, будто видит будущее среди звезд, — говорит Лу. — Да, — отвечает она. Когда Вильям был совсем маленьким, он встретил путника, который научил его читать по звездам. Эмми широко раскрывает глаза. — Откуда ты знаешь? — Этот путник мой дедушка, — говорит Ауриэль. Его звали Намит, а прозвище у него было Звездный танцор. Он был мудрый. И очень много знал. «Мудрый и очень много знал», — повторяет Лу. «Я бы засмеялся, если б все это не было так печально. Наш слабоумный отец вечно смотрел в небо вместо того, чтобы присматривать за нами. Мы из-за него чуть с голоду не померли в том проклятом месте. Я не только о еде, мы изголодались по отцовскому вниманию, по надежде. Каждую ночь он читал звезды и говорил, что завтра пойдет дождь. Это начертано в небе, сынок. Дождя мы так и не дождались. А знаешь, чего дождались? Гибели своей. И я, и сестры. Все из-за дурацких звезд. Лу сдерживается, не повышает голоса. А когда замолкает, меня в тишине обступают тени прошлого. Давит. Я задыхаюсь. Моей сестре не нужна твоя помощь, говорит Лу. Пошли отсюда. Лу, а как же... Начинает Эмми. Эм, помолчи, велит он. Томма, веди Сабу. Томма обхватывает меня за талию, поднимает на ноги. Следопыт жалобно скулит, смотрит то на нас, то на Ауриэль. Нерон каркает. «Нельзя уходить!» — кричит Эмми. «Лу, это неправильно!» Ауриэль сжимает мою руку. «Саба, я могу тебя исцелить, прогнать мертвецов, снова вложить лук в руки, подготовить к тому, что ждет впереди». «Запад нас ждет впереди», — обрывает Лу. «Большая вода». «Вы не попадете на запад», — вздыхает Ауриэль. «Простите меня, я вижу другое». «Да кому какое дело, что ты видела?» «Притвора». Лу хватает что-то со стола. Вдруг темноту в палатке прорезает яркий луч. Ауриэль с криком прижимает к глазам ладонь. Лу держит в руке осколок зеркала. Этим осколком он пустил зайчик от плошки. Брат швыряет стекляшку к ногам Ауриэль. Что же ты не попросишь свой путеводный свет, чтобы исцелил тебе глаза? Он поворачивается к двери, и тут Ауриэль начинает говорить. Элис была редкостная красавица и внешностью, и душой. Глаза цвета весеннего неба и длинные золотые волосы точь-в-точь, как у ее первенца, любимого сыночка. Она назвала его Лу. Ах, Лу, у тебя такие голубые глаза, в них можно утонуть, как в море. Лу замер, как вкопанный. Спина прямая, напряженная, ему не видно, что делает говорящая. Ауриэль застыла с широко раскрытыми глазами, будто прислушивается. Голос ее журчит, словно ручеек по камушкам. То и дело, по телу пробегает дрожь. А у меня мурашки по коже. Она рассказывает о нашей Ма. Так Ма говорила маленькому Лу. «Но она не могла долго быть с ними», — продолжает Ауриэль. «Родила малышку, истекала кровью 2 дня. А потом померла. Милая Элис, не покидай нас, не уходи. Сердце мое, моя душа, бедный Вильям, после ее смерти он никогда уж не был прежним. Любовь делает тебя слабым. Оно кому такое надо? Я так уж точно никого не полюблю». Ауриэль растерянно замолкает, пошатывается, и Эмми подхватывает ее. «У меня по коже словно электрические искры бегут». Мы с Эм и Томом глаз не можем отвести от говорящей с небом. Она рассказала всю нашу жизнь. Как Ма померла, как Па изменился. Слова, что Лу всегда повторяет. Лу медленно поворачивается к нам, очень бледный. потемневшие изумленные глаза. «Как ты смеешь?» — спрашивает он сорванным шепотом. «Она не притвора», — тихо произносит Эмми. «Пожалуйста, Лу, давай останемся», — прошу я. «Даю тебе 2 дня и 2 ночи», — брат обращается к Ауриэль. «Время пошло, имей в виду, я с тебя глаз не спущу. Если сделаешь плохо моей сестре, получишь от меня 10, ясно тебе?» Ауриэль кивает. «Я хочу на воздух», — говорит Лу. «Пошли, Томма». Лу выходит под дождь, а я вдруг замечаю, что все еще опираюсь на плечо Томма. Он высокий, оказывается, почти как я. Так и не убрал руку с моей талии. Щеки полыхают темным румянцем. «Я уже в норме, Томма», — говорю я, — «иди». Он медлит в нерешительности, потом тоже уходит. Без них в палатке словно становится светлее. Напряжение чуть-чуть отпускает. Ауриэль устало садится на лавку. Наши глаза встречаются. Она добилась-таки, чего хотела. И что мне отчаянно нужно? Это прощальная... стычка, или как назвать, с моим братом, вымотала Ауриэль до предела, до донышка. Эмма опускается на колени у ее ног. «Как ты это сделала?» — спрашивает. «Меня научишь?» «Эмми, оставь человека в покое», — отдергиваю я. «Ничего», — улыбается Ауриэль. «Когда мне было 8, я часто играла одна в лесу. Однажды услышала музыку, такую красивую. Я пошла на звук, смотрю полянка. Солнце там сияло так, что можно ослепнуть. Этот свет — это и была музыка. Я вышла из-под деревьев прямо в музыку, в сияние. Моя душа ушла странствовать. Много дней я пролежала без сознания. Родные ухаживали за моим телом, а дух был далеко. Вернул меня дедушка Намид. Он стал моим наставником. Дедушка умер прошлой зимой. Я очень по нему скучаю». «А ты будешь меня учить?» — спрашивает Эмми. Ауриэль качает головой. «Ты должна сама услышать зов. Следуй ему, и тогда учитель придет к тебе». «Я буду слушать изо всех сил», — обещает Эмми. «Саба, ты совсем устала», — говорит Ауриэль. «Сейчас поедим, а потом тебе надо поспать. Начнем утром». Она разливает по жестянкам жидкий супчик. Эмми и следопыт с Нероном лопают от пуза. Когда я в свой черед беру жестянку, Ауриэль касается моей руки. «Тот глухой мальчик. Осторожней с ним, Саба. Он в тебя влюблен». Мы с Лу валяемся на берегу Серебряного озера. Нам по 8 лет. Па и Ма лежат между нами. У Ма большой живот, потому что внутри нее растет ребеночек. Теплый летний вечер. Мы смотрим на звезды. «Па, расскажи еще», — просит Лу. «Да», — подхватываю я, — «расскажи». «В другой раз», — говорит Па. «Ладно тебе, Вильям», — говорит Ма. «Ты же знаешь, они так любят тебя слушать». Па и Ма улыбаются друг другу своей тайной улыбкой. Только друг для друга. У меня аж в животе ёкает, когда на них гляжу. Па берет руку Ма и целует. «Ну что», — говорит он. «Все записано заранее. Жизнь каждого, кто на свет родился». «И кто еще не родился», — добавляет Ма и кладет себе руку на живот. «Как только возник мир...» «Звезды все предопределили», — продолжает Па. «Время рождений, время смертей, даже то, какими мы будем, хорошими или плохими». «Каким я буду, Па?» — спрашивает Лу. «Конечно, хорошим», — отвечает Ма. Гладит Лу по щеке, улыбается ему. «Мой красавец, золотой мальчик». «А я?» — спрашиваю. «Па, какая я буду?» Па молчит. Сгребает меня в охапку, прижимает к себе крепко-крепко. Я чувствую, как бьется его сердце, сильно и ровно. Вдыхаю теплый родной запах. Мы одна плоть и кровь, сердце и душа, все 4, сейчас и навсегда. Вдруг в небе звезда срывается и падает. «Саба, смотри!» — Лу показывает пальцем. «Падучая звезда!» Мы смотрим, как она летит по темному небу, такая яркая, так быстро гаснет. Я дергаю Па за рукав рубахи. «Па, ты так и не сказал, какая я буду, хорошая или плохая?» Он целует меня в макушку, шепчет на ухо, так что слышно только мне. «Ты, любимая моя дочка, будешь вообще нечто особенное». Открываю глаза. Я лежу, скрючившись на боку, прямо на земле, в палатке Ауриэль. Нерон пристроился у меня под подбородком. Лу спит, как всегда, закрыв руками голову. Ма говорила, защищается. Томма и Эми тоже уснули, как в колодец провалились. Дождь перестал. Ночь. Через дырку для дыма в пологе палатки видно звезды. Ауриэль сидит в креслице-качалке у ямки, где горит огонь. Смотрит в пламя. Кутается в темный платок. Следопыт дремлет, положив тяжелую голову на ее ноги. Дергает лапами во сне. «Древние волкодавьи сны», — произносит Ауриэль. Я ни звука не издала, и она на меня не смотрела, а все равно почувствовала, что я уже не сплю. «Он раньше жил у нашей знакомой, Марси», — говорю я. «Далеко отсюда. Вдруг взял и объявился, странно даже. Привел меня к тебе». Мы говорим вполголоса, чтобы не разбудить остальных. «Он уже давно возле лагеря бродит», — говорит Ауриэль. «Я все гадала, что за пес такой?» «Я думала, Марси тоже здесь», — вздыхаю я. «То приходит, то уходит», — говорит Ауриэль. «Никто его к себе не звал, а он выбрал тебя. Ворон и волкодав — хорошие спутники для воина». «Я не воин», — отвечаю. «Хватит с меня драк». Плотнее закутываюсь в одеяло, беру на руки Нерона и сажусь на землю напротив Ауриэль. Прижимаю к себе ворона. Утыкаюсь носом в теплые перья. Он сердито ерзает. Ауриэль наклоняется, берет щепотку порошка из жестянки и бросает в огонь. Пламя на секунду становится синим. По палатке расходится странный, сладковатый запах. — Что ты видела сейчас во сне? — спрашивает Ауриэль. — Не во сне, — отвечаю. — Я вспоминала, что... Мне па когда-то сказал. Давно, я мелкая была, забыла совсем. Наши взгляды встречаются. Глаза Ауриэль в свете очага очень светлые и словно безумные. «Есть люди», — начинает она, — «их немного, но они способны изменять сущее. Им хватает мужества действовать ради чего-то большего, чем они сами». «Изменять сущее», — повторяю я. «Своими поступками они... могут повернуть вспять течение людских судеб», — подтверждает Ауриэль. «Они», — повторяю за ней, — «хочешь сказать, я?» «Тонтоны набирают силу», — говорит Ауриэль. «У них новый вождь, человек с даром провидца. Его называют указующим путь». «Указующий путь», — повторяю я. В голове вдруг вспыхивает яркая картинка. Дымала на сосновом холме, как он бросил викария Пинча. Ускакал до начала битвы и часть Тонтонов с собой увел. Но это еще не значит, что он стал их вожаком, просто не хотел голову сложить ради безумца. «Каждый день к нам в лагерь приходят люди», — рассказывает Ауриэль. «У всех одинаковая история. Они бегут из домов, пока их не убили. Тонтоны захватывают землю, плодородную, с источниками воды, селят там своих людей, управителей земли. Скоро вся земля к востоку от пустошей будет у них в руках. Тонтоны... называют ее «Новый Эдем». Они решают, кому там жить, кто достоин остаться в их прекрасном новом мире. «Я уже свое отвоевала», — говорю я. «Города надежды больше нет. Викарий Пинч умер. Я только одного прошу, помоги мне снова стать собой, и мы всей семьей уйдем на запад. Там меня ждет Джек». Ауриэль бросает в огонь еще щепотку порошка. «У каждого своя роль», — тихо произносит она. «У Джека? У твоей сестры? У твоего брата, у Томма, у Волкодава, у меня. Даже у Нерона. Все началось, когда ты еще не родилась на свет». «Ты про судьбу?» «Я в судьбу не верю». «Не судьба», — говорит Ауриэль. «Предназначение. Я говорю о том, что вижу в тебе. Все твои дороги, Саба, ведут в одну сторону. Лучше начни действовать сейчас. Потом будет хуже. Ты нужна людям. И не только нынешним, а и тем, кто будет жить после нас». «То же самое Па мне говорил, когда помирал. Ты им нужна, Саба, ты нужна Луи, Эми и другим людям тоже. Не бойся, будь сильной и никогда не сдавайся, слышишь?» «Нам с тобой многое нужно сделать, а времени мало», — говорит Ауриэль. «Но сперва тебе надо выспаться». Она ворошит поленья, сладкий запах становится сильнее, веки сами собой опускаются, я ложусь у огня вместе с Нероном, закрываю глаза. Кости ноют, как будто жалуются. Я так устала держаться, устала отгонять от себя тьму. Тяжелая рука сна гладит меня по голове, успокаивает. Я смотрю вниз на древнее дно озера, туда, где ютятся в глубине жуткие древние твари. Затаились и ждут меня. «Не бойся, отпусти себя», — шепчет в голове голос Ауриэль. «Я здесь, я пойду с тобой в твои сны. В снах мы обретаем себя. Кто мы? Откуда мы? Кем мы можем стать? Спи. Не бойся снов. Возле скрюченного дерева стоит старик. Смуглая кожа блестит на солнце, белоснежные волосы падают на спину. Больше никого. Только он и я на бесконечной плоской равнине. Ни холмов, ни травы, ни жизни. В небе собираются тучи, дует резкий ветер, дерево серебристо-белое, словно светится в сумерках. Я никогда не видел этого старика, но я его знаю. Я вижу, кто он. Воин, лучник, шаман. В руках у него лук, серебристо-белый, как это кривое дерево. Я знаю, зачем я здесь. Подхожу к дереву, наклоняюсь, обхватываю руками ствол и тяну. Он без корней, легко выходит из земли. В яме под ним лежит мертвец. Вытянулся во весь рост. Голова замотана темно-красным платком, тело заковано в броню, ржавую, иссеченную. Значит, воин, мужчина, женщина, неведомо. Оборачиваюсь к старику. Тот кивает. Я опускаюсь на колени, разматываю платок. У покойника нет лица, ни глаз, ни носа, ни рта. Ровное место. На ощупь холодное и твердое, как камень. Шаман исчезает. Я остаюсь одна, а на дереве распускаются зеленые листочки, и на ветках, и прямо на стволе, живые, новенькие. Я держу в руках белый лук, неистовый ветер бормочет мое имя. Саба, Саба, Саба. «К нам еще гости», — говорит Ауриэль. Я щурюсь от солнца, палит нестерпимо. На краю лагеря останавливается повозка, запряженная мулами. Правит женщина, она неуклюже слезает на землю, ноги затекли, и кое-кто из местных подходит помочь. Пассажир в повозке вроде мужчина, так и сидит, как сидел. «Что они все тут делают?» — спрашиваю. «Едут на запад», — отвечает Ауриэль. «Обратно, в Новый Эдем им дороги нет. Здесь оставаться тоже невозможно. Все хотят к большой воде, как твой брат, наслушались рассказов. Хорошая вода, чистый воздух, лучшая жизнь». «Мы оба этого хотим, не только Лу», — говорю я. «Лу мечтает о спокойной жизни», — отзывается Ауриэль. «А сесть на одном месте, возделывать землю. Его руки стосковались по крестьянской работе. Пахать, самому выращивать еду для всей семьи, растить детей. Ты не он. Тебя невозможно привязать к месту. Тебе нужно летать». Кажется, она смотрит на меня, хотя, кто знает, сегодня ее глаза прикрыты щитком. А то от яркого света в любую минуту могут начаться видения. Мало ли, солнце отразится от воды или металл блеснет. Ауриэль ждет. Как будто я должна что-то сказать. Может, и должна, только придумать не могу, что и зачем. Я тупица. Мозги не ворочаются, забиты вчерашними снами. Ауриэль набрасывает платок на голову, темно-красный, цвета крови, точно как мне снилось. В яме лежит мертвец, вытянулся во весь рост, голова замотана темно-красным платком. Хоть бы Ауриэль его сняла, меня обступают тени мертвецов, я их не вижу, зато чувствую. Теснятся, невозможно дышать. «Мне приснился старик», — говорю я. «Да», — отвечает говорящая с небом. «Намит». «Он дал мне лук», — говорю я. «Да», — отзывается Ауриэль. Мы идем между палатками и кособокими лачугами. Дорогу после дождя развезло. Ауриэль сказала, надо устроить обход. Она считает, что в ответе за всех этих людей. Называет их заблудшими душами. Сегодня досвету уже была на ногах. Совещалась с комитетом по встрече новичков и с комитетом по отхожим местам, и с комитетом по здравоохранению, и незнамо с кем еще. Она даже верит, что сможет сама отвезти всех на запад. Ждет только знака от путеводного света. «Эти люди, — говорит она, — не такие, как ты. Им нужен вожак. Они всю жизнь копошатся в грязи под ногами у тех, кто сильнее. Думают, больше они ни на что не способны». Обход продвигается медленно. На Ауриэль все смотрят, как на чудо. Сбегаются, руки целуют, стараются коснуться одежды. А она разговаривает с каждым. Расспрашивает о детях, о жене. О случайной попутчице-старушке. На меня косятся, особенно когда рядом со мной следопыт и Нерон сидит на плече. Но хотя бы амулетами не отмахиваются, и то ладно. Оглядываюсь, Лу, Том и Эмми идут за нами, шагах в 20. Хотя Ауриэль просила их отстать, Лу никого не слушает. Сказал, что будет за мной присматривать и точка. Только смотреть особо не на что. С утра я первым делом попросил Ауриэль продолжить вчерашнее. Пусть даст мне зелье, или кровь отварит, или почитает по звездам. Ну, что там нужно, чтобы меня вылечить, и чтобы мы могли ехать дальше на запад? Она сказала, так не получится. Я, мол, сама пойму, когда буду готова. И больше ничего объяснять не захотела. Справа от дороги сидят у палатки две размалеванные девицы. Глазеют на дорогу. Младшая, пухленькая такая, ноги поджала и бренчит на банджи. Ее подруга пристроилась на корточках на табурете, поддернула юбку выше колен и курит трубку. Красивая, вся увешана звонкими браслетами и ожерельями. По кольцу на каждом пальце рук и ног, и в ушах десяток колечек. Странно девушки смотрятся среди измотанных, пропыленных людей. Словно яркие разноцветные птицы прилетели из чужих краев. Нерон спархивает на плечо к той, что с трубкой, и давай перебирать клювом пестрые оборки. — Смотри-ка, Мэг, — усмехается та, — он принял меня за ворону. — Ты не на него, Лилит, ты вон туда гляди. Если глаза меня не обманывают, к нам пожаловала ангел смерти. Мэг откладывает банджу, подходит, играя бедрами, меряет меня взглядом с ног до головы. В нашем деле тебе цены бы не было, ангел. Мэг стоит совсем близко, и я чувствую, как от нее пахнет потом и дикими травами. Хороша, любуется мной Мэг. Злая, красивая. Отмыть бы только тебя. Я однажды видела твой бой, до сих пор снится. Она наклоняется ближе, касается моих губ ярко-красным ртом. Всю жизнь мечтала поцеловать девушку, за голову которой назначена награда, — говорит Мэг. — Награда за голову? — повторяю я. Лилит вынимает трубку изо рта. — А ты не знала? О да, указующий путь жаждет тебя заполучить, прямо извелся. Если кто тронет хоть волосок на голове ангела, сам без башки останется. А кто доставит тебя живой в возрождение, тому хороший кус земли подарят в новом Эдеме. — Указующий, значит, — хмыкаю я. — А что это возрождение? — Его берлога, — отвечает Лилит. — Опять же в новом Эдеме. «Это мне не по пути, — говорю. За такую награду я бы не поленилась, скрутила тебя и сдала по назначению, — усмехается Лилит. Да только шлюх нынче в Новый Эдем не пускают. Трезвость, дисциплина и никакого веселья. Верно, — я говорю, Мэг. Таких, как мы, там не надобно. Саба, — Лу спешит ко мне, — не разговаривай с этими. Мэг присвистывает, обмахивается ладошкой. Лилит сощуривает глаза. А с тобой, мой медовый, я бы не разговорами, кое-чем другим занялась. Лу вспыхивает. Он таких женщин еще не встречал, глаз не может от них отвести, как не старается. Попробуй спелого яблочка, тебе это нужно, — замечает Лилит. Хочешь, тетушка Лил тебе покажет, что к чему. Один час. Бесплатно, только ради удовольствия. Она протягивает руку, ведет пальцем по внутренней стороне его бедра. «Не трогай меня!» — Лу шарахается, отталкивает ее. От неожиданности Лилит слетает с табурета прямо в груду барахла. Кастрюльки, жестянки и зеркальце сыплются на землю. Нерон отчаянно хлопает крыльями и орет. Лу бросается прочь. Томма цепляется за его рукав, Лу его отпихивает. «Отвали, чтоб тебя черти взяли!» — кричит Лу. «Ты мне вообще никто, не ходи за мной!» Он убегает к реке. Томма стоит как оглушенный. Потом поворачивается и плетется в другую сторону. Плечи сгорбил, сжался весь. «Томма!» — Эмми кидается за ним. «Я хочу идти за Лу, только ноги отяжелели, не слушаются, будто в песке увязают. Ауриэль удерживает меня». «Я нужна Лу», — говорю. «У тебя уже не осталось сил на других», — отвечает Ауриэль. «У меня не осталось сил на других», — тупо повторяю я. «В том-то и дело», — кивает Ауриэль. «Прости», — говорю я Лилит, — «мой брат просто...» Мэг помогает подруге встать. «Я-то в порядке», — отмахивается Лилит. «А с твоим братом неладно, ты бы за ним приглядывала». «Пожалуйста, госпожа говорящая, пойдем со мной». Невысокий жилистый человек тянет Ауриэль за рукав. Все лицо его изрезано морщинами от трудной жизни и забот. «Бабе моей надо бы помочь». «Если она заболела, обратитесь в комитет по здравоохранению», — отвечает Ауриэль. «Нет, не заболела. С головой у нее совсем худо, может, хоть тебя послушает». Он умоляюще складывает ладони, протягивает руки к Ауриэль. «Ну, хорошо», — соглашается она. Человек ведет нас вдоль длинного ряда палаток. И все время говорит и говорит: «Понимаете, они забрали Нел, нашу старшенькую, ей всего 10, нас выгнали, и участок наш отдали управителям, а Нел с собой забрали, в клетку посадили и увезли». 10 лет, как Эмми. «Тонтоны», — произносит Ауриэль. «Руф меня винит», — продолжает человек. «А что я могу, когда я один? А их вон сколько. Теперь никак не спит, все, а Нел беспокоится и маленькую Рози не отдает». Мы уже подходим к его лачуге, и вдруг из нее доносится дикий крик. Человек ныряет в низенькую дверь, а Ауриэль за ним. Я велю следопыту ждать снаружи. Переступаю порог, и тут, краем глаза, вижу, как мимо шмыгнула какая-то тень. Слышу чей-то смех, от которого дрожь по всему телу, и холодный пот выступает на коже. «Уходи», — говорю я. Потолок лачуги такой низкий, что еле-еле можно выпрямиться. Только и света, что через раскрытую дверь. У дальней стены сидит женщина с грудной девочкой на руках. Прижимает малышку Рози к груди. Качается взад-вперед и тихо воет. Ужасный, невыносимый звук, совсем звериный. Рядом суетятся еще 3 женщины. «Два дня, как Рози в лихорадке, исчахла», — объясняет муж. «А теперь ее Руфи не дает нести на погребальный костер. Лихорадка-то заразная, да и негоже мертвым среди живых». Ауриэль снимает с глаз щиток и подходит к Руфи. Ее голос журчит прохладным ручейком. Руфь качает головой и еще крепче прижимает мертвое дитя к груди. «Нет, нет, нет», — стонет она. Ауриэль и другие женщины пытаются осторожно разжать ей руки. Снова дикий вопль, муж беспомощно глядит на меня. «Может, ты попробуешь?» «Я?» — повторяю. «Пожалуйста», — просит он. Ноги сами несут меня к Руфи. Опускаюсь перед ней на колени. Она все раскачивается взад-вперед. «Мою сестру зовут Эмми», — начинаю я. «Ей 10, вот как твоей Нел. Я раньше думала, она ни на что не годится. Мелкая, что о ней говорить. А оказалось, она настоящий боец. Я и не ждала, а вот оно как. Она умеет бороться за себя. И твоя Нел такая же, не сомневайся». Руфь не смотрит на меня. Уткнулась в волосики Рози, но я вижу, что слушает. «Наверняка твоя Нел сейчас делает то же самое, что Эмми стала бы делать», — говорю я. «Наблюдает, соображает, придумывает, как удрать и к вам вернуться. Она не сдастся. И ты не сдавайся, не подведи ее, и мужа своего не подведи. Мы нужны живым, а мертвым уже ничего не нужно». Малышка Рози одета в одну только коротенькую рубашонку. Я стаскиваю с себя верхнюю рубашку, укутываю кроху. «Вот так», — говорю, — «надо ее приодеть». Все тело у меня налилось свинцовой тяжестью. В голове пусто, сил совсем не осталось. «Сочувствую твоему горю», — говорю я на прощание. Мы с Ауриэль направляемся к двери. Я успеваю заметить, как лицо мужа светлеет. Он бросается к своей Руфи, она начинает плакать, отдает мужу мертвую девочку. Мы уходим. Снаружи яркое солнце слепит глаза. Река, деревья, небо — слишком много всего. Лают собаки, люди разговаривают, дымятся костры, на которых готовят еду. В реке полощут белье, бегают и играют дети, топот ног, бульканье в котлах, собачье тявканье, кашель, вздохи. Тени мертвых выступают из-за лачуг. Придвигаются ближе, теснятся, давят на мой разум. «Впусти нас!» — шепчут они. «Впусти нас!» — повторяют нараспев. Не могу их прогнать. Громко заскулил следопыт. «Саба!» — зовет Ауриэль. «Саба, что с тобой?» Она держит меня за руку, заглядывает в лицо. А я вижу только себя, свое отражение в щитке у нее над глазами. Вторая Саба смотрит на меня из темноты. Громко визжит ребенок, оборачиваюсь медленно. Девочка балансирует на крыше фургона, на самом краю. Внизу собралась кучка детей, и все подзуживают ее прыгнуть, подначивают, обещают поймать. Девочка что-то кричит в ответ. «Полюбуйтесь, мол, какая я храбрая!» Завелась от общего внимания. «Это Эмми!» — говорит Ауриэль. «Там слишком высоко! Эмми!» — кричит она. «Замри!» Ауриэль бросается к фургону, Эмми замечает меня. «Саба, смотри!» — вопит сестренка. Эпона замечает меня среди деревьев. Мир останавливается. Ничего и никого вокруг не существует. Только Эпона, я и биение моего сердца. Она кивает. Все происходит очень медленно. Она моргает, шевелит губами, размеренно дышит. Эмми вся сияет, зовет меня, машет рукой. Слезы заливают мне глаза, я вытираю их, поднимаю лук, целюсь, Эпона улыбается, кивает. Бежит ко мне, широко раскрывает руки, запрокидывает голову, прыгает с крыши, парит в воздухе, в последние мгновения своей жизни она свободна. Эмми широко раскрывает руки, прыгает с крыши. У меня трясутся руки, не могу толком прицелиться, я не стреляю. Эпона падает, прямо в руки к Тонтонам. Со всех сторон тянутся руки, и ее хватают, бьют, она падает, толпа смыкается вокруг нее. Накрывает как волной, Эпона уже не видно за телами. Со всех сторон тянутся руки, толпа смыкается вокруг, ее уже не видно за телами. «Нет!» — шепчу я, «нет!» — ору во все горло, бегу к ней. Кричу, хватаю Тонтонов за руки, отшвыриваю от Эпоны. Я отбила ее, спасла, она жива, все хорошо, я прижимаю ее к себе. «Все хорошо», — повторяю я. «Все в порядке. Эпона, уходите!» — кричу я. «Не трогайте ее! Прости меня, прости, прости, прости!» Я обнимаю ее, раскачиваюсь взад-вперед. Эпона плачет. «Шшш!» — успокаиваю я. «Все хорошо. Я тебя спасла, не убила!» «Саба!» — всхлипывает она. «Саба, что с тобой?» «Эпона!» «Нет, Эмми!» «Это ее голос! Я держу на руках Эмми!» «Ее испуганное лицо залито слезами!» «Мы играли в Сабу и Тонтонов», — шепчет сестренка, — «я была за Эпону». Я медленно-медленно разжимаю руки, поднимаю голову. Вокруг столпились люди, выпученные глаза, перекошенные от страха лица, малыши, которые играли с Эмми. Дети, не Тонтоны. Кое-кто плачет, один баюкает свою руку. Громко кричит, когда ее пытаются осмотреть. «Я ему руку сломала?» Все смотрят на меня. Лилит, Мэг, Томма, Лу, Ауриэль, следопыт. Хлопают крылья. Нерон опускается на землю рядом со мной. Ауриэль помогает мне встать. Снимает щиток и смотрит на меня. Шаманка с волчьими глазами. «Я могу прогнать мертвецов», — говорит она. «Подготовить тебя к тому, что ждет впереди». «Я готова», — отвечаю я. Ауриэль устанавливает специальную палатку для медитации. Еще дедушкину. Велит Лу и Томму заранее выкопать ямку для очага. Палатку надо очистить. Ауриэль жжет листья шалфея и брызгает по углам травяной настойкой. Разводит огонь. Горка камней посреди очага раскаляется до красноты. Ауриэль заваривает чай из кактусов. Ставит у огня два ведра с водой и черпачками. Рядом пустой таз. Говорящая привязывает погремушки к запястьям и щиколоткам. Берет барабанчик и палочку. Лу очень хотел присутствовать. Спорил, твердил, вдруг он мне понадобится. Но видение предназначено только для нас, Ауриэль. Мешать или прерывать видение нельзя ни в коем случае, так что я прощаюсь с братом, с Томма и Эмми, с Нероном и следопытом. Странное чувство. Торжественное какое-то. Немножко грустное. Как будто кто-то умер, или отправляется в далекое путешествие, и неизвестно, встретитесь ли вы еще. Последним я обнимаю Лу. «Не обязательно тебе это делать», — говорит он. «Обязательно», — отвечаю я. Мы начинаем на закате, заползаем с Ауриэль в палатку. Там душно, тесно, уже слишком жарко. Места едва-едва хватает на двоих. Садимся, поджав ноги. Ауриэль сыплет на раскаленные камни сушеную гвоздику. В воздухе завиваются струйки душистого дыма. Говорящая с небом опускает клапан у входа. Теперь мы отрезаны от всего мира. Только я, Ауриэль и моя внутренняя правда. Больше не спрятаться, не увернуться. Я должна посмотреть правде в лицо, как наказывал Па. «Не бойся, будь сильной и никогда не сдавайся, слышишь? Никогда, что бы ни случилось». В палатке темно. Закрыты глаза, открыты, никакой разницы. Ничего не видно, только слышно. Звякнул черпак в ведре. Вода плеснула на горячие камни, шипит. Волны жара накатывают, хотят меня задушить. Я уже вся мокрая от пота, хоть я сижу в одном белье. Ауриэль произносит нараспев непонятные слова. Вначале тихо-тихо, потом все громче и в конце пронзительно, словно ветер воет. Говорящая с небом бьет в барабан. Погремушки на запястьях так и мелькают. Их звон отдается у меня в ушах, в голове, во всем теле. Пар и жар наполняют нос, уши, рот, легкие. Под градом. Тесно, не встать. Некуда кинуться. Жар, звуки, темнота держат крепко. Я в западне, сердце бьется испуганной птицей. Нет, я не побегу. Ауриэль подносит к моим губам черпачок. Жадно пью воду. Второй черпачок Ауриэль выливает мне на голову. Вкладывает в руки чашечку. «Выпей», — велит говорящая с небом. «До дна, потом ложись». Мгновение я не могу решиться. Потом наклоняю голову и выпиваю все одним глотком. Вкус коры на языке, словно я пью дерево, землю, воду, воздух. Я укладываюсь. «Не сопротивляйся, открой себя растению», — говорит Ауриэль. «Пусть оно тебя ведет, куда пожелает. Пусть научит тому, что тебе необходимо». Ауриэль поет, отбивает ритм, погремушки стрекочут, словно цикады. Сотни цикад. Звук, жар, пар наполняют палатку. Льются сквозь меня, я как будто растворяюсь, теряю ощущение времени. «Свет вокруг тебя», — говорит Ауриэль. «Отдайся течению, ничего не бойся». Я соскальзываю в звук и жар. Покидаю свое тело, неповоротливое, намертво прикованное к земле. «Ах, как больно!» Боль, утрата, страх, несправедливость, печаль. Не только мои, а всех, кто живет, и кто уже умер, и кто еще не успел народиться. Это слишком, и я не выдержу. Темная глубина манит меня. Кто-то тихонько хнычет. Я. Шепот Ауриэль у меня в голове. В страдании скрыта мудрость. Почувствуй ее, доверься ей. Обещаю, она не разрушит тебя. Черная вода страдания смыкается над моей головой, наполняет легкие. Она повсюду, внутри и снаружи, спереди и сзади. И я кричу болью, дышу ею, и конца этому нет. Мои мать и отец, сестра и брат, Хелен, Тома и Айк, знакомые и незнакомые, я оплакиваю живых, оплакиваю мертвых, оплакиваю нерожденных, оплакиваю короткую жизнь Эпоны. «Твоя подруга», — доносится голос Ауриэль. «Твои руки и твой лук милосердно подарили ей быструю и достойную смерть, а теперь она просит: отпусти ее, отпусти себя, пусть мертвецы уходят». У меня дрожат колени, руки дергаются, я горю, как в лихорадке. Трясусь в ознобе, к горлу подкатывает комок, во рту кислый вкус. Ауриэль поднимает мне голову, подставляет тазик, меня рвет внезапно и очень сильно. Ауриэль дает еще воды, потом укладывает вновь. Звезды куда-то проваливаются, я в тихом сумеречном месте. Бесконечная равнина на самом краю света, пейзаж из моего сна. Возле скрюченного дерева стоит старик. В небе собираются тучи, дует резкий ветер. Голос Ауриэль у меня в голове. «Спроси, боль, чего она от тебя хочет?» В руках у него лук, серебристо-белый, как это кривое дерево. «Чтобы я снова взяла в руки лук», — говорю я. Старый шаман протягивает мне лук. «Возьмешь?» — спрашивает Ауриэль. «Я беру». «Это его лук», — говорит Ауриэль. «Намида, моего дедушки, воина, который стал шаманом, а теперь он твой». Я ощущаю его гладкость, его тяжесть, прекрасное оружие, верное. Поднимая лук, прилаживаю стрелу к тетиве, лук словно часть меня, и руки больше не дрожат. «Он из цельного куска дерева», — говорит Ауриэль, — «из сердцевины старого белого дуба. Его невозможно сломать». Шаман исчезает, я остаюсь одна, целюсь в дерево, а оно вдруг все покрылось новенькими зелеными листочками. Я стреляю. Дерево раскалывается пополам, удар молнии, порыв ветра, далекий грохот копыт. Дерева больше нет, на земле лежит тело, навзничь. Моя стрела попала в сердце. Опускаюсь на колени, протягиваю руку. Отвожу с лица покойника темно-красный платок. Это Лу. Убит. В сердце моя стрела. Я сдвигаю край платка, передо мной Джек, мертвый. Моя стрела у него в сердце. Потом это вдруг я, потом Демала. Он открывает глаза и улыбается. «Он видит меня», — говорю я, — «он знает меня». «Хорошо», — отвечает Ауриэль, — «все хорошо. Я не совсем... Подумай о нем еще, представь его получше, не бойся». Высокий, с головы до пят одет в черное, железные латы. Сверкающий нагрудник и наручи, длинные черные волосы собраны в хвост. Лицо широкоскулое, с резкими чертами. Глаза темные, почти черные. «Ах», — выдыхает Ауриэль. «Назови его имя». «Демала», — говорю я. «Что он видит?» — спрашивает она. «Что он знает?» «Тени», — отвечаю я, — «у меня внутри». «Нужно и нам посмотреть», — говорит Ауриэль. «Готова?» «Да», — отвечаю я. «Не бойся, Саба, отпусти себя, я с тобой». Я плыву по горному озеру в лодке из коры. Нерон, смутной тенью сгорбился на носу лодки, смотрит вперед. Мой штурман, мой дозорный, мой ворон. Вокруг непроглядная ночь. Холод пробирает до костей, в небе сверкают звезды, словно острые льдинки. Вода расступается перед моей лодкой. Весла входят в воду и поднимаются вновь. Окунаются и поднимаются. Я не смею посмотреть вниз. Если отважусь, мой взгляд уйдет в воду, в самую глубину, туда, где ютятся на дне жуткие древние твари. Затаились и ждут меня. «Посмотри вниз!» — белит Ауриэль. «Саба! Саба!» — это голос Лу. «Не отвечай, Саба, мы почти закончили!» — спокойный голос Ауриэль. «Саба, иди сюда, скорее!» Лу зовет, я нужна ему. «Саба!» — кричит он. «Лу!» — отвечаю я. «Не оглядывайся!» — шепчет Ауриэль. Шорох. Треск погремушек. Сквозняк режет жаркий воздух. Я дрожу, Ауриэль выходит из палатки. Я медленно всплываю из темной глубины, возвращаюсь из глубокой темноты, снова складываюсь из кусочков. Чувствую твердую землю под собой. В палатке душно, жарко. Я лежу на боку, поджав колени к груди. Меня бьет озноб. Бросает то в жар, то в холод. Зубы стучат. Голову словно обручем стянуло. Растение. Кактусовый чай. Я открыла ему дорогу, и он захватил меня целиком. Голоса. Слишком громко. Голова раскалывается. Лу, Эмми, Томма. Не могу разобрать слов. Все перекрикивают друг друга. Торопятся. Перебивают. Голос Ауриэль тихий и напряженный. «Мне плевать. Пусть она сейчас же выйдет!» — голос Лу. Так близко, так громко. Словно на меня вылили ведро холодной воды. Брат трясет меня за плечо. «Саба, проснись!» С трудом размыкаю веки. Лу тянет меня за руку, заставляет сесть. «Лу, прекрати!» — говорит Ауриэль. «Ты не понимаешь, что делаешь. Если она слишком быстро вернется, может...» «Я сам знаю, что лучше для моей сестры!» — рычит он. «Вы всю ночь проторчали в этой палатке. Хватит уже! Саба! Эй, Саба! Там кое-кто приехал!» Я, наконец, открываю глаза. Лу весь дрожит от волнения. «Они уже в лагере!» — говорит он. Сердце начинает биться быстрее. «Джек!» — шепчу я. «Джек приехал!» «Давай, идем!» Лу помогает мне встать. Меня шатает, он поддерживает. Голова кружится, ноги подгибаются, в животе все переворачивается. «Пожалуйста, Лу, не надо!» — умоляет Ауриэль. «Саба, мы должны...» Но он уже выводит меня из палатки, безжалостный дневной свет режет глаза. Прикрываю их ладонью. «Смотри», — говорит Лу, — «смотри!» Вдоль палаток и лачуг к нам приближается всадник. Низко пригнулся, обмяк в седле. Лошадь ступает медленно, едва поднимает копыта, как будто и кони всадник измучены долгой дорогой. Нерон и следопыт первыми бросаются навстречу. Справа и слева от меня идут Эмми и Томма. Вокруг собираются люди. Ауриэль выходит за нами. «Саба», — просит она, — «прошу тебя, вернись, нужно закончить то, что начали, очень опасно». «Потом», — отмахивается Лу. Всадник с ног до головы покрыт белой пылью пустошей, длинные спутанные волосы. «Это девушка». Глаз отсюда не разглядеть, но я знаю, что они зеленые, глубокого, сочного цвета, как лесной мох. У меня срывается дыхание. Кидаюсь к ней, спотыкаюсь на бегу, зову по имени. «Мэйв!» — говорю я. «Мэйв!» Я думала, мы ее больше не увидим. Тот день, когда мы бились с Тонтонами на Сосновом холме, силы были неравны. Я, Лу, Эмми, Томма, Джек, Эш и Айк. Семеро, а против нас викарий Пинчи и 60 с чем-то Тонтонов. Скормили бы нас стервятником за милую душу, если бы не Мэйв. Она привела своих вольных ястребов, да еще разбойника Крида и его шайку грабителей с западной дороги. С их помощью мы разбили Тонтонов на голову. То есть, в то время так нам казалось. Почти две луны с тех пор прошло. Никак не могу поверить, что Мэйв здесь, взаправду, а не в видении. Что она не призрак, хотя на живую мало похожа, вся белая от пыли. Эмми улыбается во весь рот. И Томма тоже. Нерон взволнованно каркает. Лу хватает лошадь за уздечку, заставляет остановиться. Мэйв поднимает голову очень медленно, как будто боится чего-то. Смотрит на меня, глаза у нее мертвые. «Мэйв, спрашиваю, что случилось?» У нее шевелятся губы, а звука нет. Еще попытка. «Саба!» Мое имя хрипом срывается с пересохших губ. «Лу, помоги ей слезть, — говорю. Я нашла тебя». Мэйв покачнулась в седле, но взгляд от меня не отводит, и вдруг обмякает, валится на землю. Лу и Томма подхватывают ее, кто-то приносит табурет, Мэйв усаживают. «Воды!» — кричит Ауриэль. «Воды принесите!» Мэйв слабо машет рукой. «Мне надо поговорить с Абой», — шепчет еле слышно. Какая-то женщина прибегает с кастрюлькой воды. Лу подносит кастрюлю к губам Мэйв. Та, едва почувствовала влагу, припадает к краю посудины. Сперва малюсенький глоточек. Потом пьет жадно, захлебываясь, вода течет мимо рта, струйками змеится по запыленному лицу, по шее и по одежде. Мэйв останавливается, когда в кастрюльке не остается ни капли, переводит дух, смотрит на меня. «Тонтоны пришли в темнолесье», — говорит Мэйв, — «а наших перебили». У меня холодный ком в животе. «Перебили вольных ястребов», — повторяю я. «И грабителей западной дороги тоже», — говорит Мэйв. Сразу после соснового холма пошли слухи, что тонтоны собирают силы. Мы решили остаться вместе, так безопасней. Кое-какие новости доходили, но ничего толком было не понять. Эш и Крит хотели сразу с места сниматься, но... Не уходить же из темнолесья из-за вшивых слухов. Хорошую воду не так просто найти, и дичь для охоты, опять же, не везде водится. Я и уперлась. Мы остались. «И что дальше?» — спрашивает Лу. «Они пришли среди ночи», — рассказывает Мэйв. «Мы выставили троих дозорных, но ночь была безлунная, а тонтонов было слишком много». «Но ястребы все-таки спаслись?» — говорит Эмми. «Эши и Руби и...» «Все удрали, правда, Мэйв?» Голос у Эмми дрожит. Она уже знает, как и все мы. «Они налетели неожиданно», — говорит Мэйв. «Только что тишина, миг, и навалились. Наши почти все спали, некоторые уже и не проснулись, счастливые». У Эмми по щекам беззвучно катятся слезы. «Не дали возможности ни убежать, ни драться», — говорит Ауриэль. «И все же ты здесь». «Я не спала», — отвечает Мэйв. «Мы с Эш и Кридом сидели и спорили, что делать, куда переселяться. Они меня почти уговорили, что уехать безопасней. Мы решили, что с утра сворачиваем лагерь». «Как тебе удалось уйти?» — спрашиваю я. «Мне помогли», — говорит Мэйв. «Кто?» — спрашивает Томма. «Тонтон», — отвечает Мэйв. «Тонтон помог тебе сбежать?» — изумляется Лу. «С чего бы?» Мэйв смотрит на меня, поднимает руку к шее и стаскивает через голову кожаный шнурок. На раскрытой ладони лежит камень. Розовый, по форме как птичье яйцо. Величиной с большой палец. «Саба, это же твой сердечный камень!» — говорит Томма. — «Не может быть! — возражает Эмми. — Саба его отдала Джеку!» Я протягиваю руку, беру камень. Узнаю на ощупь. Он холодный и гладкий. Ладонь радуется ему, как другу. Ледяной ком у меня внутри растет. — «Это был он! — говорит Мэйв. — Он теперь с ними, Саба. Джек перешел к Тонтонам». Я смотрю на сердечный камень. Не двигаюсь, не дышу, в ушах гул, кровь стучит в висках, Джек с Тонтонами, Джек с Тонтонами, Саба, Саба. Это Эмми, зовет меня по имени, дергает за руку, тащит обратно в мир. Ауриэль тоже рядом, сгорбилась, обхватила себя за плечи, наблюдает, слушает. Лу и Томма ведут Мэйв к палатке, вернее, тащат на себе. «Саба, слышишь?» Эмми яростно трясет меня. «Это неправда, быть такого не может, не верю. И ты не верь, Джек ни за что не пошел бы к Тонтонам, ты же его знаешь. И вот тебе доказательство. Он помог, Мэйв». «Мне надо подумать», — шепчу я. «Не о чем тут думать», — кричит Эмми. «Надо выяснить, что там было, пошли». Она бежит к палатке Ауриэль, тянет меня за собой. Ауриэль спешит за нами, следопыт тоже тут. Эм ныряет в палатку, а Ауриэль загораживает мне дорогу. Лицо у нее молодое и совсем старое. Волчьи глаза видят все. «Тебе туда нельзя», — говорит Ауриэль. «Мы не закончили, ты слишком открыта, Саба, это опасно». «Открыто. И правда, я чувствую себя как-то необычно, как будто я больше, чем я, будто я часть воздуха, будто нет мне ни конца, ни края. Нерон садится мне на руку, я прижимаю его к себе. «Со мной все нормально», — говорю я. «Дай пройти». Мэйв укладывают на лежанку Ауриэль. «Расскажи все, — прошу я, — с самого начала». «Погоди ты», — останавливает меня Лу. «Смотри, как ей досталось, пусть отдыхает, потом поговорите». «Спасибо, я поговорю с ней сейчас». Я отталкиваю брата плечом, Том зажигает светильники, Эмми притаскивает одеяло. Мы помогаем Мэйв сесть, подсовываем под спинку подушку, я устраиваюсь рядом. «Значит, все спали», — начинаю я. «Только вы с Эши и Кридом еще сидели у костра. Дальше что?» Мэйв осторожно поглаживает Нерона пальцем. «Сапа, ты знаешь, как бывает ночью в горах, среди деревьев. Тишина такая глубокая, такая огромная. Мы старались говорить потише, шепотом почти. И вдруг, словно ночь в один миг разорвали пополам. Тонтонов было так много. Крики, вопли, они гнали лошадей на палатки, топтали их. Вытаскивали людей наружу и стреляли в голову. «А ты?» — спрашиваю я. «А Эш и Крид?» «Мы сразу вскочили», — говорит Мэйв. «На меня надвинулся Тонтон верхом на лошади. Загнал в угол, потом спрыгнул на землю и схватил. Я стала отбиваться, как была, без оружия». Мэйв показывает свои руки. «А потом посмотрела ему в лицо. Одет он был, как все они, в черные и в доспехах. И лицо закрыто, но я увидела глаза. Глаза Джека. Это точно был Джек». Я протягиваю к ней руку с сердечным камнем. «Он вложил камень мне в ладонь», — говорит Мэйв, — и еще шепнул. «Найди Сабу, передай ей это и скажи...» А договорить не успел. К нам подбежал другой Тонтон, и... Она замолкает. Кое-как справляется с собой. В общем, тот другой мог нас услышать, и вокруг везде были Тонтоны, так что Джек занес нож, будто хочет меня убить, и говорит громко. «Вы проиграли, и ваша гибель твоих рук дело, потому что ты зазналась. Надо было больше трехчасовых держать. Тогда заметили бы нас при луне». А сам глазами косит направо-налево, потом выпустил мою руку, и я поняла, он дает мне возможность сбежать. Ну, я и побежала. В лесу увидела наших лошадей. Они туда ускакали с перепугу. Вскочила на первую попавшуюся и ходу. Я не оглядывалась, но все слышала. Ночью звук далеко разносится. Заканчивает она шепотом. Все молчат. Слова Мэйв перенесли нас туда, в горы. В тихую безлунную ночь я слышу, вижу, чую, чувствую хаос, ворвавшийся из темноты. Ужас, боль. Спящие, которые уже не проснутся. Теперь и за Мэйв повсюду следуют мертвецы. «Я должна была остаться с ними», — говорит она. «Драться и умереть вместе». А я удрала. Спасла свою шкуру, воображала о себе не весь что. А вот я какая, оказывается. «Значит, он перешел к Тонтонам», — произносит Лу. «Говорил я тебе, Саба, Джек заботится только о себе». «Неправда!» — кричит Эмми. «Он помог Мэйв убежать, он ее спас!» Я смотрю на сердечный камень. «Так и не сказал, что мне передать», — вздыхаю я. «Все случилось очень быстро», — говорит Мэйв. «Я опомниться не успела, на нас напали, и вот я дерусь с Тонтоном и вижу, что это Джек, а потом сразу бегу, и вдруг на лошади... Это как у зверей, жажда выжить. Я ни о чем не думала, просто... убежала. 3 минут не прошло, наверное». «Тебе повезло», — говорит Томма. «Думаешь?» — отзывается Мэйв. «Конечно», — кивает Лу. Эмми опускается рядом со мной на колени. «То, что Джек тебе сказал, Мэйв, — говорит сестренка, — вы... проиграли, и ваша гибель твоих рук дело, потому что ты зазналась. Это не в его духе. Джек не стал бы так говорить». «Он был прав». Мэйв пожимает плечами. «Я и правда гордячка. Всегда считаю, что лучше всех все знаю. Никого не хочу слушать, из-за меня погибли наши. Следовало поставить больше дозорных. Джеку, наверное, приятно было ткнуть меня носом в мою вину. Мы с ним всегда друг друга недолюбливали». «Но... он тебя отпустил», — говорит М. «Я не смог бы убить знакомого человека», — говорит Томма и смотрит на меня. «А еще он хотел, чтобы ты отнесла Сабе сердечный камень», — добавляет Эмми. «И что-то ей сказала». «Что сказала?» — откликается Мэйв. «Что он стал Тонтоном? Что ему на нее наплевать? Ну, считайте, я передала». «Тут еще вот что», — замечает Лу. «Лагерь в Темнолесье очень хорошо укрыт от чужих глаз. Его не найдешь, если заранее не знаешь, где искать». Мэйв кивает. «И что?» — спрашивает Эмми. «А то. Как Тонтоны его нашли?» — говорит Лу. «Ночью, в глухом лесу. Значит, кто-то их туда привел. Тот, кто бывал там раньше. Джек». Голос у меня внутри шепчет. «Джек знает дорогу в Темнолесье. Помнишь, он вас выследил от самого города Надежды? И мимо вольных ястребов прошел, не заметили?» «Не буду слушать этот хитрый голосок». «Джек не сделал бы такого», — говорю я. «А как Тонтоны нашли лагерь?» Лу выговаривает слова мягко, бережно. «Они плывут ко мне. Я их вдыхаю вместе с воздухом». «Что ты о нем знаешь на самом деле?» — спрашивает Лу. «Да ничего. Он играет на той стороне, с которой ему в данную минуту удобней. Он пустышка. Всех вас обманул и предал». В глазах у Эми слезы. «Говори, что хочешь», — всхлипывает она. «Я знаю Джека, сердцем знаю, и Саба знает, он не обманщик». «Скажешь, он всегда говорил вам правду?» — спрашивает Лу. «Как ты, например?» — раздается спокойный голос Ауриэль. Мы все оборачиваемся. До сих пор она молчала. Стояла у двери и помалкивала, только наблюдала. Брат смотрит на нее в упор. «Я на стороне Тонтонов не сражался», — говорит он. «Тебе вроде лучше, Саба. Опять на себя похоже. Сегодня еще отдохнем, вечером соберем вещи, а завтра с зарей в путь. Не вешать нос. Большая вода ждет нас. Новая, хорошая жизнь на новом месте. Кому как, а мне прямо не терпится. Что скажете?» «Поедем», — говорит Тома. «Вот молодец. Мэйв, если хочешь, давай ты с нами». Она молча отворачивается к стене. Лу и Тому выходят из палатки, спина Лу может сказать больше, чем любые слова. Сейчас она кричит всему миру, что Лу прав, даже спорить не о чем, во всем прав. Плечи держит так уверенно, и руки, и локти. А я уверена только в одном. Брат не прав. Не знаю, в чем и почему. Не прав, и все тут. Я иду по берегу реки, вернее, хожу взад-вперед, уже дорожку протоптала. Джек прислал мне сердечный камень, в суматохе не успел ничего объяснить. Почему он передал Мэйв камень, зачем велел найти меня, значит, я должна сама догадаться. Допустим, Лу и Мэйв правы. Джек хотел вернуть мне камень, чтобы я поняла, что больше ему не нужна. Даже если так, разве самый подходящий момент сделать это, когда Тонтоны истребляют вольных ястребов? Ладно, может, он думал, другого случая не будет. А разве это вообще так уж необходимо? Если тебе на человека наплевать, станешь ты его разыскивать, чтобы поставить в известность? Просто забудешь о нем, и все. Может, ваши пути больше никогда не пересекутся. Мой разум обнюхивает задачку. Пробует на зуб. Разгрызает снова и снова. В конце концов, у меня в голове словно кто-то начинает орать не своим голосом. Тогда я ныряю в речку, чтобы он заткнулся, и начинаю все заново. Не понимаю, хоть ты тресни. Как он мог перейти на сторону Тонтонов? Творить вместе с ними мерзости в Темнолесье? Не умею я загадки разгадывать. Это Лу у нас мастер всякие хитрости расплетать. Но и его не спросишь. Он только снова начнет говорить плохое про Джека. Подбросит корма тому подленькому голосочку у меня в голове. Что ты о нем знаешь? На самом-то деле? Да ничего. Он вор, проходимец, бродяга. «Эй, Джек, какое у тебя любимое присловие?» — кричит Айк. «Двигайся быстро, путешествуй налегке и никогда не называй своего настоящего имени», — отвечает Джек. «Он будет играть на той стороне, на которой ему в данную минуту удобнее. Ты знаешь, что он не всегда говорил тебе правду». Ауриэль долго уговаривает вернуться в палатку, зудит, что надо закончить с видением. Опасно останавливаться на полпути. Я ей отвечаю, что уже и так пришла в себя. Она смотрит на меня пристально, потом уходит. Еще днем в лагере решили на закате собраться у костра. Будут танцы и музыка. Всем полезно чуточку развлечься. Лилит и Мэг обещают исполнить песню, если только вспомнят хоть одну более или менее приличную. Какая бессмысленная трата времени. Одно хорошо, никто не будет дергать. Наши пакуют вещи на завтра, да еще и к вечеру теперь помогают готовиться. От меня все отстали. И Лу, и Тома, и, наконец, три раза ура и аминь Эмми. Все утро она меня донимала. Как муха приставучая. Мне подумать надо, а она прицепилась, ни на шаг не отходит. вякает про свои дурацкие идеи, глупости какие-то болтает без остановки. Может, Джек вот то хотел сказать, да может, Джек вот это имел в виду, и почему ты опять в воду лезешь, Саба? Я вырасту, стану шаманкой, как Уриэль, и траля-ля, целый день как заведенная. Я не выдерживаю, а ору на нее, чтобы закрыла рот, а не то я ей шею сверну. Жду обычного спектакля в ответ. Закушенная губа, дрожащий подбородок, горестные глаза, а Эми улыбается во весь рот и говорит, мол, приятно видеть, что ты очухалась, и убегает. Видите ли, Мэг обещала, что научит ее танцевать польку. С тех пор я ее и не вижу. Так что спасибо за дурацкий вечер с треклятыми танцами. Я растягиваюсь на земле у реки, снимаю шнурок с сердечным камнем, покачиваю им в воздухе. Камень просвечивает на солнце, гладкий, полупрозрачный, прохладный на ощупь. «Это сердечный камень», — объясняет Марси. «Ваша ма подарила его мне, а теперь я дарю его тебе. Потрогай, он холодный. Обычный камень берет тепло тела», — продолжает Марси. «А сердечный камень нагревается только при исполнении твоего сокровенного желания. Как найдешь то, чем сердце успокоится, так камень и потеплеет, подскажет тебе». Сердечный камень привел меня к Джеку. Подсказывал раз за разом. «Вот твое сердечное желание». Вот твое сердечное желание. А я не слушала. Только сейчас, наконец, поняла, что надо ему верить. Я отдала камень Джеку, а Джек прислал его обратно. Ты мне больше не нужна. А может, по-другому. Найди меня, радость моего сердца. Я думаю о Джеке. Как он всюду меня находил, спасал, как дрался рядом со мной. Смерти не испугался, помог мне вытащить Лу. Храбрый, отчаянный, дико раздражающий. Джек ни разу меня не подвел. Ни единого раза, но... Показал Тонтонам дорогу в темнолесье, выдал вольных ястребов, знал ведь, что их всех убьют, предал друзей, с кем вместе сражался. Не может такого быть. Эмми говорит, я Джека сердцем знаю. Вот за это и буду держаться. Наверное, Тонтона его схватили. Он же всю жизнь путешествует, знает, кто, где и что. Когда Ангел Смерти была главной приманкой в городе Надежды, мисс Пинч говорила, что я ее самое ценное приобретение. Вот и Джек для Тонтонов такое же ценное приобретение. Что я точно знаю? Когда мы расстались, Джек поехал на восток. Рассказать женщине Айка, что тот помер. Молли Пратт и ее прелестные красные штанишки. Губы, словно спелые ягоды, изгибы тела, которые заставляют мужчину плакать от радости. Она держит таверну там, где пояс бурь. Наверное, по дороге Джек и попался Тонтоном, и все-таки, даже если его взяли в плен, он бы скорее руки на себя наложил, чем помогать мерзавцам в их гнусных делах, я точно знаю. Я бы и сама так сделала. Не могу больше думать. Голова лопнет. Никак в крови еще остался тот странный древесный чай, которым Ауриэль меня напоила. Полежу, отдохну немного. В голове и прояснится. Тогда все. Совсем все. Станет понятно. Вздрагиваю, проснувшись. Я лежу на берегу реки, кругом темно. В лагере слышна музыка, грохочет в ритме сердца. Кто-то лихо распевает. Веселье в самом разгаре, свет факелов озаряет небо. Танцоры топают ногами, хлопают в ладоши. Наверное, весь этот шум меня и разбудил. Не помню, как я заснула. На несколько часов провалилась. Заставляю себя сесть. Змеиная река блестит серебряной лентой в лунном свете. Роняю голову на руки. Слышу карканье. Нерон вылетает из темноты, приземляется рядом со мной, хлопая крыльями, наклоняет голову на бок и смотрит на меня круглым глазом. «Ты мне больше не нужна. Найди меня, мое сердечное желание. Я знаю Джека сердцем. Я вдруг понимаю, что мне делать». «Что-то тут не то», — произношу я вслух. «Поеду в это место. Возрождение», — так его называла Лилит. «Отыщу Джека и как-нибудь придумаю способ, чтобы с ним поговорить». «Неужто не сумею?» — спрашиваю Нерона. Почесываю ему макушку. «Нашла же я Лу, правда?» «Прямо сегодня отправимся. Ночью, пока все спят. Что скажешь?» Нерон вдруг подхватывает с земли сердечный камень и взлетает над рекой, раскрывает клюв. Камень летит прямо в воду. «Нет!» — я бросаюсь с берега, в прыжке протягиваю руки, вот-вот поймаю камень, и тут Нерон выскакивает на перерез и перехватывает его. Я с плеском падаю в воду головой вниз, выныриваю, отплевываюсь, Нерон кружит над деревом на берегу. Высоченный тополь. Если ожерелье застрянет в ветвях, мне его ни за что не достать. «Нерон, сюда, отдай!» Ворон летит к лагерю, дразнит меня. То вернется, то опять вперед улетит. Уронит камень, подхватит. Уронит, подхватит. чуть ли не в руки мне отдаст и в последний миг отдернет. Один раз присел на крышу нужника. Шнурок с камнем опустил в вентиляционную трубу. Дверь нужника забита досками и крест-накрест мелом перечеркнута, значит, выгребная яма полная уже. У меня чуть сердце не остановилось. «Не смей!» — кричу. Прыгаю, хватаюсь за трубу, тянусь к ворону, труба сгибается, я шлепаюсь на землю, а Нерон взлетает, я бегом за ним. Не могу я уехать без камня, камень приведет меня к Джеку. Общее веселье происходит на поляне, где мы впервые увидели Ауриэль. На помосте оркестр так разошелся, словно их сам черт подгоняет. Пиликают на струнниках, наяривают на гармошках, дуют в дудки, лупят в барабаны, лица красные, пот с музыкантов льет ручьями. Лилит поет низким звучным голосом. Подол юбки так и летает, глаза блестят. Мэг присела на край помоста, болтает босыми ногами и заигрывает с каким-то парнем. А лучше бы ему встать подальше. Мэг так плотно упаковала свое достояние в платье с низким вырезом, что оно вот-вот взорвется. Все пляшут, взявшись за руки. Кружатся, обхватив друг друга. Визжат, хохочут, перекликаются. Мужчины, женщины, дети. Куда подевались дневные усталые лица? Музыка бьется у них в крови, поет о жизни. Нерон врывается в середину круга. Я за ним, подныриваю под раскинутые руки танцующих, петляю между парочками и ору, не переставая. «Нерон, иди сюда, подлая птица!» Кто-то хватает меня за руку, это Томма. «Привет, Томма», — говорю я. «Слушай, помоги!» Он обхватывает меня за талию. Кружит в танце. Темные глаза горят, не отрываются от моих, вспоминаются слова Ауриэль. «Тот глухой мальчик, осторожней с ним, Саба, он в тебя влюблен». Вдруг я уже танцую с другим, незнакомым. Вырываюсь, зову «Нерон!» Вижу Эмми и Лу. Он раскраснелся. В глазах блеск, пляшет бешено, безоглядно, точно припадочный. Музыка набирает темп. Круг распался. Все скачут, то во что гораст. Кто-то дергает меня за руку, раскручивает, отпускает. Я спотыкаюсь, налетаю на других танцоров и в конце концов вываливаюсь из толпы. Нерон сидит на краю навеса над помостом. Увидел меня. Победно каркает. Там я его не достану. «Чтоб тебя!» — ору я. «С птицей не справляешься?» Это Мэйв спрашивает. Они с Ауриэль стоят в стороне, только смотрят на танцующих. Мэйв бледная, усталая, но, по крайней мере, помылась. Блестящие чистые волосы вьются по спине, прямо как живые. А я вся мокрая насквозь после реки, злая, как бес, мрачно смотрю на Нерона. «Мэйв, — говорю, — ты сказала, если он мне надоест, то его с удовольствием заберешь. Забирай на здоровье!» Мэйв делает вид, будто удивилась. «Я так сказала? Что-то не помню. Я вообще не любительница птичек». Перед ней возникает Лу. Пламя факелов играет на его губах, высвечивает кожу, ложится на волосы золотыми бликами. Я так привыкла к брату, что иногда забываю, какой он красивый. Сегодня его красота яркая, лихорадочная. Такой взгляд я постоянно видела в городе Надежды. «Да ты шааля наелся», — говорю. «Что? Не болтай ерунды!» Лу смеется, встряхивает головой. «Не нравится, что мне хоть на минутку весело?» Он протягивает руку Мэйв. «Бросай этих зануд», — улыбается Лу. «Пойдем потанцуем. Потанцуй со мной, Мэйв». Она тихонько вздыхает. «Я не могу, прости». Улыбка Лу гаснет, губы сжимаются. Он выпускает руку Мэйв и уходит. Спина окаменела от обиды. Мэйв смотрит ему вслед. «Нет у меня права танцевать», — шепчет она. «Я никогда его таким не видела, — говорю. Поклялась бы, что это шааль, но...» «Ауриэль, ты говорила, в лагере чисто?» «Говорила», — отвечает она. «То есть я так думала, но, наверное, надо бы...» «Вот ты где!» Эмми разрумянилась, приплясывает без перерыва, не может стоять на месте. «Саба, ты весь день проспала, нам Лу не позволил тебя будить. Правда весело, скажи?» «Ни капельки», — отвечаю. И тут каркает Нерон. «А эта проклятая птица, ворюга, стащила мой сердечный камень и не отдает». Эмми хохочет, показывает на ворона пальцем. «Смотрите, куда забрался! Хулиган, точно!» Сестренка убегает к танцующим, кричит через плечо. «Я тебе говорила, воспитывать его — гиблое дело!» Последние слова звоном отдаются у меня в голове. «Гиблое дело. Гиблое дело». Мэйв что-то говорит, я что-то отвечаю, понятия не имею что. «Вы проиграли, ваша гибель твоих рук дело, потому что ты зазналась». Следовало больше трехчасовых держать. Тогда заметили бы нас при луне. Мэйв сказала, ночь была безлунная. Эмми права. Это не в его духе. Джек не стал бы так говорить. Весь мир куда-то отдаляется. Все вокруг стихает. Ни музыки, ни смеха. только голос Джека. «Встретимся в таверне «Гиблое дело». Будь там в следующее полнолуние. Правило трех». Он все-таки отправил мне послание, окруженный Тонтонами, когда счет шел на секунды. Он сумел передать мне, что хотел, так, чтобы это не повредило Мэйв. И ему самому. Правило трех. Джек рассказал мне о нем в городе Надежды, когда все кругом горело. «Ты знаешь правило трех раз?» — на бегу кричит Джек. «Нет», — отвечаю я. «Если три раза кого спасешь от смерти, то его жизнь принадлежит тебе», — объясняет он. «Сегодня ты меня первый раз спасла. Еще дважды убережешь, и я весь твой». «Очень постараюсь этого не сделать», — говорю я. Джек хватает меня за руки, поворачивает лицом к себе. «Случится все, что должно случиться», — говорит он. «Все начертано в звездах. Это судьба». Джек делает вид, что правило трех — игра. Просто шутка. А на самом деле для него это серьезно. Так он привязывает к себе людей, которые ему дороги. И себя привязывает к ним. Пожар в городе Надежды. Тогда я в первый раз спасла Джеку жизнь. Вытащила его из холодильника, железного чулана под землей, где он был заперт. Второй раз я его спасла от адского червя. Если еще раз спасу, получится три. Тогда его жизнь будет принадлежать мне. Пока мой мозг все это переваривает, глаза смотрят на то, что творится вокруг. Оркестр играет, танцующие танцуют, Мэг сидит на краю помоста, Лу у ее ног. Смотрит на нее снизу вверх, гладит ее лодыжки. Мэг спрыгивает на землю, берет Лу за руку и уводит в ночь. Мэйв тоже все видела, стоит словно окаменела. Шею, лицо заливает жаркая волна. Потом Мэйв поворачивается и уходит с высоко поднятой головой. Правило трех. Спасти его еще раз, и он будет моим. Спасти еще раз. Спасти Джека. Ему грозит опасность в следующее полнолуние. А следующее полнолуние через три ночи. На меня вновь обрушиваются звуки. Музыка, смех, голоса. Внутри бушует красная ярость. По рукам бегут мурашки. В животе словно закручивается пружина. Такая тугая, что меня сейчас разнесет на куски. Так я себя чувствовала перед боем в клетке. Живой. И яростно, неистребимо живой. И при этом в мыслях полная ясность. Пробираюсь между танцующими, запрыгиваю на помост прямо в середину оркестра. Лилит распевает во все горло какую-то разгульную песенку. Вздрагивает и умолкает, когда я трогаю ее за плечо. «Гиблое дело», — говорю. «Слышала о таком?» «Еще бы не слышать», — отвечает она. «Заведение Молли. Мы с Мэг там работали». «Где это?» «Новый Эдем», — отвечает Лилит. «В самом центре пояса бурь». «Понятно», — говорю. Лилит хватает меня за руку, не дает уйти. «Тебе туда нельзя», — говорит она. «За твою голову назначена награда». «Не рассказывай никому», — прошу я. «Поклянись». «Но я...» «Поклянись, Лилит!» Она смотрит на меня, поджав губы. Видит, что меня переклинило. «Ну ладно», — вздыхает. «Но ты смотри...» Я уже спрыгнула с помоста, пробираюсь к палатке Ауриэль. Даже за громом музыки слышу голос Лилит. «Осторожней, Саба!» Никто не обращает на меня внимания. У входа в палатку Ариэль разлегся следопыт. Увидел меня, сразу вскакивает, я шикаю на него. Оглядываюсь, не смотрит ли кто. И мы вместе с псом залезаем в палатку. Лу и Тому уже собрали наши вещи в кучу. Все готово к отъезду на запад с утра пораньше. Я быстренько проверяю свою котомку. Бурдюк с водой, нож, кремень, одеяло, запас вяленого мяса. Самое необходимое. Натягиваю рубаху через голову и вдруг спохватываюсь. Надо какое-нибудь оружие. Взгляд падает на лук и колчан Лу. Нет, нельзя. Лучше возьму его прощу. Заталкиваю ее в задний карман штанов. Стараюсь не думать о том, что бросаю брата Эмми и Тома. Как они переполошатся, когда заметят, что я пропала. Проглатываю внезапный страх от мысли, что останусь совсем одна. Джек в беде. Я нужна ему. Действовать быстро. И никаких мыслей. Хватаю сбрую Гермеса, вскидываю котомку на плечо, следопыт сидит рядом, смотрит. «Пошли», — говорю ему. Выглядываю из палатки, проверяю, путь свободен. Спешим со следопытом к дальнему краю лагеря за Гермесом. Днем всех животных, лошадей, верблюдов, мулов, согнали вместе и огородили веревкой. Вдруг испугаются ночного буйства. По дороге свистом зову Нерона. Как только показался загон, останавливаюсь. «Иди сюда, следопыт!» Пес подходит. «Тебе дальше нельзя. Останешься с Ауриэль. Она о тебе позаботится». Говорю, а сама достаю из-за пояса смотанную веревку, прочную, из ивовой коры. обвязываю псу вокруг шеи. Потом обматываю вокруг ствола большого дерева у самого края лагеря и накрепко затягиваю узел. Собачьи глаза следят за каждым движением. «Не смотри на меня так», — говорю я. «Это для твоей же пользы». Он тычется в меня своей башкой. У меня щиплет в носу, но я решительно сжимаю зубы. Некогда плакать. Треплю следопыта за уши, целую жесткую шерсть. «Спасибо», — шепчу ему. «Вот так. Сиди. Тихо». И ухожу. Следопыт молодец, ни звука не издает, как и велено. Из темноты прилетает Нерон, садится мне на плечо. В клюве болтается сердечный камень. «Давай сюда, мошенник!» Забираю камень, вешаю себе на шею. «Связать бы тебя и тоже здесь оставить», — ворчу я. Подходим к загону, а там Ауриэль. Стоит возле Гермеса, гладит коню морду. Звездная девочка закуталась в темно-красный платок. Стеклянные бусины в волосах сверкают при луне. Ворон садится рядом с ней на веревочное ограждение. Я бросаю котомку на землю, молчу. Не глядя на Ауриэль, пристраиваю на спину Гермеса попону и мягкую камышовую циновку. Набрасываю на голову уздечку. Ауриэль помогает ее закрепить, наши взгляды встречаются. Поскорее отвожу глаза. «Я еду к Джеку», — говорю я, — «в Новый Эдем. Он все-таки передал мне сообщение, Джек в беде». «Скажу в последний раз», — откликается Ауриэль. «Саба, ты слишком открыта, это опасно. Мы не закончили, нас прервали слишком рано. Прошу тебя, останься и позволь мне довести дело до конца». «Не могу», — отвечаю я. «И так слишком много времени потратила зря». «Что ж», — вздыхает Ауриэль, — «я сделала, что могла. Вот, возьми». Она подходит к ограде загона. К столбику прислонен лук. Очень светлый, серебристо-белый. У меня мороз по коже. Пролезаю под морды Гермеса и подхожу к Ауриэль. Она протягивает мне лук. «Лук твоего дедушки», — говорю я. «Да», — отвечает она. «Он был великим воином, прежде чем стал шаманом. Теперь этот лук твой». «Из сердцевины белого дуба», — шепчу я. «Ты помнишь?» — говорит Ауриэль. «Я помню», — говорю я. Принимаю лук обеими руками. От его прикосновения по коже разбегаются мурашки. Я ощущаю его гладкость, его тяжесть. Прекрасное оружие. Верное. Ауриэль подает мне стрелу. Я поднимаю лук, прилаживаю стрелу к тетиве. Лук словно часть меня, и руки не дрожат. «Сойдет», — говорю я. Забрасываю лук за плечо, а Ауриэль протягивает мне полный колчан. «Пора мне», — говорю я. Ауриэль держит Гермеса под узцы, пока я влезаю ему на спину. Теплый ночной ветерок приносит обрывки музыки. Шершавый сладкий шепот вальса. «Есть короткий путь», — говорит Ауриэль. «Быстрее, зато опаснее». «Рассказывай», — отвечаю я. «К северу отсюда тебе попадется старая дорога разрушителей. Она идет прямо через пустоши, по холмам. Если ехать быстро и не останавливаться, к восходу приедешь к ущелью Ян. Там дорога кончается. По ту сторону территория Тонтонов, северо-западный угол Нового Эдема. Туда никто не ездит, можно проскользнуть незаметно». «Не слыхала ни о какой северной дороге», — говорю я с сомнением. «Мало кому удавалось по ней пройти и в живых остаться», — объясняет Ауриэль. «Ее называют дорогой призраков, рассказывают всякое. Будто по ней бродят духи разрушителей, ищут отмщения за свою загубленную жизнь. И странные звери, и охотники за черепами». «Я рискну», — говорю. «Что сказать Лу?» — спрашивает Ауриэль. «Он ведь за тобой помчится». «Потому мне и нужно спешить», — говорю я. «Потяни время, наври ему что-нибудь, лишь бы я успела уехать подальше». Гермес трогается с места, а Ауриэль хватается за уздечку. «Ты береги своего брата», — говорит она. «Бывают раны такие глубокие, что их не видно со стороны. Они-то и есть самые опасные. И не забудь, что я сказала насчет Томма, он...» «Не до того мне, Ауриэль, пусти!» «Это правда важно! Пусти, кому говорят?» «Да мало», — произносит Ауриэль. У меня внутри все сжимается. «Что да мало?» — спрашиваю. «Он — указывающий путь. Вы с ним еще встретитесь, а ты не готова». У меня взмокают ладони. «Постараюсь с ним не общаться», — говорю я. «Саба, ты только начинаешь понимать, кто ты и на что способна. Помнишь, там, в палатке, во время транса...» Ты права, Демала хорошо знает тени. Свою, твою и наши тоже. У каждого есть тень. Ты должна научиться... Аурель замолкает на полуслове, прислушивается к своим путеводным голосам, наклоняет голову. «Распалась связь времен», — говорит Аурель. «Мир движется вперед слишком стремительно. Придется тебе справляться самой. Будь как можно осторожней». «Мне правда пора», — говорю я. Нейрон взлетает, кружит над нами безмолвный ночной разведчик. Аурель выпускает уздечку и отступает, кутаясь в платок. «Ни в коем случае не задерживайся на дороге призраков», — говорит она. «Счастливо, Аурель», — говорю я. «И помни о том, во что веришь», — добавляет она, — «иначе мы все пропали». Я киваю на прощание, поворачиваю Гермеса на север и не оглядываюсь. В полулиге от лагеря Нейрон вдруг устремляется обратно. Вихрем проносится мимо меня и каркает без перерыва. Оборачиваюсь посмотреть, из-за чего такая паника. Из темноты галопом вылетает следопыт, легко догоняет Гермеса. Следопыт! Я его оставила привязанным к дереву. Сейчас не видно даже обрывка веревки. Пес бежит молча, ни лаем, ни взглядом не упрекает меня, просто пристраивается рядом с Гермесом и мчится себе дальше. У меня становится легче на душе. Сердцу тесно в груди. Как там сказала Аурель? Он выбрал тебя. Ворон и волкодав — хорошие спутники для воина. Мой ворон, а теперь еще и мой волкодав. Не захотел от меня отстать. Зря я пыталась, больше не буду. Могла бы и догадаться, что он не останется на привязи.